Дневная. За 3 фунта в неделю. Ничего особенного. Где-то почистить, приготовить сандвичи на ночь. Не сильно, но все же работа. И другая. Поинтересовалась Джулия, зная, что пришла сюда, чтобы получить именно это, второе место. «А-а-а!» — подмигнул Хьюарт. «Это хорошая работа для амбициозной девочки, способной держать язык за зубами. Может тебе подойти». «А сколько за нее платят?» 7 фунтов в неделю. Тебе нужно будет следить за кассой и принимать сообщения. Работа ночная, с 7 до 2. Но ты должна держать рот на замке. А когда я говорю «на замке», то подразумеваю «на замке». Ясно? «Я не разболтаю», — твердо пообещала Джулия. «Это не оплачивается. По крайней мере, не в моем заведении. Но помню девочку, немного старше тебя и такую же смазливую. Она что-то услышала, что ее не касалось, и разболтала. Ну, ты знаешь, как это бывает. Девочки любят трепаться. Это в них заложено от природы. Так вот, ее нашли на задней аллее. С месивом вместо лица. Нет, болтать положительно не стоит». «Вы меня не испугаете», — резко отозвалась Джулия. «Я не вчера родилась». «Правильно», — усмехнулся Хьюарт. «Соображаешь. Я как только тебя увидел, сразу понял, что ты подойдешь. Теперь слушай. Мы предоставляем нашим клиентам услуги. Чуешь? Работа с сообщениями. Важная часть этих услуг. Записывать ничего нельзя, а все надо делать быстро. А сообщений может быть хоть 20 за ночь. Например, по телефону могут спросить мистера Джека Смита. Чуешь? Ты должна знать, кто это. Здесь ли он? Или его сейчас нет? Если нет, так и отвечаешь. И принимаешь для него сообщение. Твоя работа заключается в том, чтобы Смит получил его сразу же, как только появится, но никто больше об этом не знал. Тебе постоянно придется работать головой, но ты справишься, в этом нет сомнений. Однако, заметив, что девушка колеблется, продолжил. Ты же ничего не знаешь? Чуешь? А если ничего не знаешь, то не можешь и вляпаться? Из-за этого в неприятности, так ведь? Это, конечно, шанс схватить легкие деньги. Отдельные ребята будут совать тебе фунт или 2 за то, чтобы ты им что-то рассказала. Я увижу это. И послушай, ты мне нравишься. Я кладу тебе 8 фунтов, если ты согласишься на эту работу. Куда уж еще лучше. Парни будут с ума по тебе сходить. Ты сообразительна и красива. Я понимаю толк в хороших вещах. Представь, 8 отличных фунтов каждую пятницу. Только подумай, сколько шелковых чулок ты себе понакупишь. Но Джулия хотела разузнать побольше о том, что ей предстоит, прежде чем браться за работу. Так и сказала. «А вот здесь ты ошибаешься», — заявил Хьюарт. «Ты просто не хочешь ничего знать, так же, как и я. Я только содержу это место. Чуешь? Сюда заглядывают парни и девчата, оставляют какие-то сообщения, иногда пакет другой, а я предоставляю им пищу и небольшие услуги, но не задаю никаких вопросов. Иногда наведываются копы. Они постоянно хотят знать то одно, то другое. Но если я ничего не знаю, то не стану же им врать, правда? Они могут обратиться и к тебе. Но если ты ничего не знаешь, то что же сможешь им сказать? Вот это я и называю сообразительностью». «Здесь бывает полиция?» — озадаченно переспросила Джулия. «Не думаю, что мне это понравится».